Он чувствовал, с каким недоверчивым прищуром глядели на него люди, когда он подкатывал на своем Роллс-Ройсе, и чтобы опровергнуть это недоверие, Моисей всюду заявлял, что он гол, как сокол, и называл себя «Моисей-бедняк». А мнимое его богатство на самом деле, мол, все еще принадлежит частично двум его покойным вдовам, как он выразился, ибо обе покойницы на небесах как бы являются его вдовами, а оставшаяся часть принадлежит его не менее любимой еще живой Цицилии. Даже деньги, полученные за опубликованные им книги, принадлежат его супругам, поскольку без их капиталов он ни за что не мог бы написать свои пухлые тома. Великий старец понял все до конца. И мостки над пропастью рухнули. Моисей Мелькер просто не мог себе представить, что как раз уродливые мужчины могут возбуждать даже самых красивых женщин. Его чувство собственной сексуальной неполноценности было так велико, что на него угнетающе подействовало даже покорение им сразу двух миллионерш, правда, таких же уродливых, как он сам, которые, однако, легко могли бы найти себе красавчиков, ибо едва он покорил первую, как в пропасти опять началось брожение». У него возникло мрачное подозрение, что Эмилия Лаубер вышла за него не из-за его мужских достоинств, не из-за бушевавшей в нем сексуальной неутоленности, а соблазненные его религиозными теориями, с помощью которых он пытался выбраться из болота своих комплексов. И то, что она впоследствии вообразила себя архангелом Михаилом, неминуемо должно было привести его в бешенство. Если великий старец считал вполне вероятным, что Моисей Мелькер помог своей первой супруге свалиться с дуба, то ли вскарабкавшись вслед за ней наверх, то ли подпилив сук, на котором она имела обыкновение сидеть, кто стал бы расследовать случившееся в семье такого богобоязненного человека, то уж в том, что вторую супругу Мелькер своими руками столкнул в Нил, великий старец был просто уверен. Лишь Аттилии Ройхлин мог прийти в голову такой маршрут свадебного путешествия: посещение Абу-Заабаля, затем из Ассуана в Луксор. Перед монументальными статуями Рамзеса II Моисей Мелькер наверняка производил впечатление выродившегося шимпанзе. Великий старец мысленно представил себе Аттилию Ройхлин. Это была уродка с возвышенным складом души и сильной волей. Великий старец уважал ее в той же степени, в какой презирал Моисея. Ему импонировала ее самостоятельность. Она могла выбирать себе мужчин по вкусу и настроению. Кто бы отказался начать более приятную жизнь с помощью ее миллионов? Однако рядом с красавцем-супругом ее уродливость сильнее бросалась бы в глаза. А выйдя за Моисея, она доказала, что не придает внешности никакого значения. Этого унижения Мелькер вынести не смог. Где-то под Итфу, в лунную ночь, Моисей и Аттилия Ройхлин были одни на палубе. Моисей, злобно ощерившись, разбежался и едва не свалился за борт вслед за ней. Никто не услышал громкого всплеска. От неожиданности Аттилия даже не вскрикнула. Под тяжестью драгоценности она камнем пошла ко дну. А Моисей в ту же минуту начисто забыл о содеянном. Мостки теологии моментально перекрыли пропасть, едва он решился на поступок. Он вернулся в каюту и начал писать свой бестселлер, ведомый двумя ангелами, хвалебную песнь двум убиенным им женам и посвященную им же. Этот бестселлер впоследствии был переведен на 30 языков. Лишь на следующее утро, ближе к полудню, он смятенно сообщил капитану, что его супруга исчезла из своей каюты. Начавшиеся тут же поиски ничего не дали, никакого подозрения не возникло. Его печаль была искренней, он ничего не помнил. Но когда вернулся в свою виллу на Гринвилле и вошел в спальню, вдруг все вспомнил.